Олег, я вас не понимала, вас на концерте было мало, а сердце льдинка зажимало, а логика тут не нужна. И вдруг я ночью осознала, как выглядели вы, устала, и как вам слова не хватало. Через нутро смысл пропущен, снова в метро. Зонт поменял, старый квартал цвет поменял, силы отнял. Я вся в поту, ночью бреду, не упаду, не пропаду, песню пою. Снова не ту, но обрету, все обрету. Льется ручей, много мужчин, лица друзей, и фиалки стоят, где-то губы горят, и спокойно так спят. Облака там парят, и прищурен там взгляд, где-то дети лежат, только брызги летят, нет дороги назад. Детский сад, много пасмурных дней, сонно было, много потерь, что я смогла только песню понять. Только боль не унять. Осень легла.